Ослепил на мгновение, но прорези сами пали на глаза. Все видеть, как через щель, все дела людские, мелкие, трусливые, копошливые. Им бы супу да на лежанку, а ветер воет, вьюга свищет. И кысь в полете летит, торжествуя над городом. «Искусство гибнет!» — вскрикнул тесть. Саня разворачивала на поворотах с визгом. «Красным огнем полыхают наши балахоны в метельном вое. Поберегись!» Красная конница бури летит через город, и два столба света, светлая сила исходят из тестевых глаз, освещая путь. Надежа, защита, напор. Отступает кысь, не дадимся, нас много. Вперед, санитары, искусство гибнет. В распахнутой двери избы белые оладьи перепуганных лиц обоссались со страху. «Книгу! Книгу!» Голубчик визжит, заслоняется локтем, выставил ногу, мечутся тени. «Держи его!» В печь сует. «А, искусство жечь! Крюком, крюком! Поворачивай!» Крик, дикий крик тестя или другого, кого не видать под балахоном. «Поворачивай, крюк-то, тудыть!» Повернул, дернул, лопнуло, потекло. Закричали, вырвал книгу, к сердцу прижал, трепеща. «Живу!» Оттолкнул ногой, прыжком вылетел в метель. Бенедикт плакал, лежа в постели. Жидкие слезы текли неостановимо. Теща меняла подушки. Тесть велел бабам ходить на цыпочках, говорить в полшепота и не беспокоить больного тревожными расспросами. Сам сидел у Бенедикта на постели, с краешку, поил тепленьким, нависал, качал головой, сокрушался. «Ну как же ты, а? Ну что ж ты такой неловкий? Говорил тебе, крюк осторожно поворачивай, легонько так, от плеча, а ты вон как хрясь, да и все тут». Бенедикт давился слезами, тихо, тоненько выл, ослабевшие пальцы дрожали, чувствуя холод.